наша метеорологическая будка оказалась уже на самом краю образовавшейся полыньи. На противоположном берегу, на другом обломке льдины, стоит указатель ветра. Он то приближается, то снова отдаляется от нас. Петрович приготовил байдарку. Женя вытащил гравитационные приборы из своей обсерватории, так как ее тоже заливает водой. Метеорологические сводки мы передали, как всегда, в установленные сроки. Я приготовил обед сразу на 4 дня, опасаясь, что скоро зальет и кухню. Кроме того, в ближайшие дни я буду занят строительством лагеря и некогда будет думать о приготовлении пищи. Легли спать, оставив одного дежурного. Сон был тревожный, льды продолжали буйствовать, все время трещали и ломались. Вечером послал через Мурманец в Главное управление Северного морского пути радиограмму, в которой коротко описал бурные события дня. В результате 6-дневного шторма в 8 часов утра 1 февраля в районе станции поле разорвало трещинами от полуметра до 5. Находимся на обломке поля длиною 300, шириной 200 метров. Отрезаны 2 базы, также технический склад со второстепенным имуществом. Из затопленного хозяйственного склада все ценное спасено. Наметилась трещина под жилой палаткой. Будем переселяться в снежный дом. Координаты сообщу дополнительно сегодня. В случае обрыва связи просим не беспокоиться. О страшной штормовой ночи, которую нам пришлось пережить, решил пока что умолчать. В качестве оправдания можно сослаться на радио. Эрнст экономит каждый ватт энергии и не позволяет загружать передатчик. Дополнительно сообщил в Москву только координаты: 74 градуса 16 минут северной широты и 16 градусов 24 минуты западной долготы. 2 февраля. Шершов разбудил всех. Трещина угрожает радиопалатке и подходит к шелковой палатке. Мы решили дежурить подвое. Когда начало немного светать, я переправился через трещину на базу, уложил всю одежду, горючее, продовольствие и перевез на наш обломок льдины. Теодорыч начал налаживать связь, так как Женя провел очередные метеорологические наблюдения и приготовил сводку. Женя с Шершовым, взяв нарты, отправились на другую базу, которую тоже отнесло от нас. Там они погрузили клипер-бот и фотопленку, перетащили все в жилую палатку. Удалось спасти и имущество 3-й базы. Все сильно промокли. Теодорыч осмотрел соседние льдины, везде бит лед. Немного осталось от нашего ледяного поля. Ветер оказался сильнее льда. В полдень мы внимательно обозревали окрестности. Осмотр не дал ничего утешительного. Всюду, насколько хватает глаз, мы видели битый лед. На нашем обломке мы обнаружили новые трещины, еще сократившие размеры льдины. Одна из трещин отрезала от нас дальнюю мачту антенны вместе с палаткой, которую мы вчера поставили. Ничего не поделаешь, надо еще раз менять квартиру. Нам, естественно, хочется, возможно, дольше пользоваться своим ветряком, и поэтому мы все время стремимся иметь его вблизи. Ведь ветряной двигатель — это источник энергии для аккумуляторов радиостанции. Без ветряка нам придется накручивать ручной солдат-мотор. Быстро собрав все свое имущество, мы перетащили его к ветряку. Петрович и Женя отправились к лебедке, перепрыгивая со льдины на льдину. Они принесли имущество поближе. Теперь все снаряжение нашего лагеря будем держать на нартах. Лебедка осталась. Перенести ее не удалось. Это первая в мире лебедка, с помощью которой измерялась глубина центрального полярного бассейна, начиная от Северного полюса. Жаль, что она пропадет, но ничего не поделаешь. Петрович вместе с Женей опять ушли искать по соседству большие льдины. Перепрыгивая через трещины, Они продвигались в северном направлении,